Андрей вскочил, тяжело дыша. По его спине струйками стекал холодный пот. В темноте каюты еще мерещилась та самая дверь из сна. Но вспыхнувший свет, реагируя на движение, разогнал темноту, и кошмар отступил. Фокин откинул легкое одеяло и опустил босые ноги на холодный пол. Дыхание с трудом стабилизировалось. «Капитан, с вами все в порядке?» Раздался голос Ватсона из динамиков под потолком. Искусственный интеллект не стал использовать голограмму, посчитав вторжение в каюту некорректным. Андрей бы это не оценил. Он провел рукой по волосам и вздохнул, ощущая, что они мокрые, будто только вышел из душа. Кстати, душ был бы сейчас уместен. «Все хорошо. Просто кошмар приснился», — ответил он, хотя хотел добавить, что это был очередной кошмар из череды, мучивший уже много дней. «Ваше сердцебиение слишком учащенное. Советую вам принять успокоительное». «Нет, все в порядке. Это просто кошмар. Кстати, как у нас дела?» «Если вас интересует незнакомка, то ее состояние не изменилось. Однако могу с уверенностью сказать, что самый тяжелый период прошел. Если все будет идти без изменений, она, возможно, проснется в ближайшие часы». Андрей кивнул и поднялся, потягиваясь. Затекшие мышцы отозвались приятными ощущениями. Сообщение Ватсона радовало. Их безумная затея по спасению этой женщины оказалась не такой уж и неудачной. Это вселяло надежду. После возвращения на корабль Андрей и Рэм долго сидели в кают-компании, обсуждая свои дальнейшие действия.